Настя решила не заострять внимание на вопросе, а почему, собственно, Нина решила выдать на абонементе книгу, которая числится за читальным залом? Это ведь тоже нарушение порядка. Ответ был заранее известен, а лишние вопросы могли бы насторожить библиотекаря. «Ниночка, миленькая», — взмолилась Настя, — «ну не ругайся, пожалуйста, я завтра обязательно принесу». «Книга нужна сегодня», — холодно ответила Нина. «Ну хорошо, хочешь, я сейчас съезжу домой и привезу, только читальный зал придется закрыть». Нина посмотрела на часы и кивнула. «Поезжай, только быстро. Я абонемент закрою, якобы по техническим причинам, а сама в читалке посижу. Сколько времени тебе нужно, чтобы привести перевод?» «Полтора часа. Давай, беги в темпе». Настя прошла в дальний угол, где лежала ее большая спортивная сумка, быстро оглянулась, незаметно сунула в нее перепрятанный перевод и помчалась к выходу. Поехала она, конечно, домой, хотя делать там ей было совершенно нечего. Лучше бы на работу смотаться, с Колобком поговорить, посоветоваться, но делать этого было нельзя. Как знать, что именно сказала добрая Ниночка тому, кто попросил у нее Дюруа? Может быть, она сказала все как есть, мол, новенькая сотрудница, нахально утащила книгу домой и забыла принести обратно. Сейчас она съездит за ней и привезет, придется подождать часа полтора-два. И тогда, вполне вероятно, любитель редких книг по математике может потащиться за нерадивой новенькой сотрудницей либо ради любопытства, или из желания подстраховаться и лишний раз перепровериться, либо с иными какими нехорошими намерениями, например, отобрать у нее на обратном пути книгу с применением легкого физического воздействия. Поэтому ехать на Петровку никак нельзя. Настя добралась до дома, немало удивив мужа своим появлением в середине дня, и тут же бросилась к телефону. «Виктор Алексеевич, он появился. Действует через библиотекаря Нину Камышову. Через 50 минут книга будет у него». «Понял», — коротко ответил Гордеев. «Не дергайся, все сделаем в лучшем виде». «Я не дергаюсь, чего вы взяли?» «А то я не слышу», — усмехнулся в трубку полковник. Через 45 минут Настя вихрем ворвалась в помещение читального зала библиотеки. «Вот», — запыхавшись, сказала она, на ходу расстегивая сумку и доставая из нее перевод. «Держи. Извини, что так вышло». Она положила на барьер перед Ниной 3 толстые тетради в фирменной обложке Всесоюзного центра переводов. Нина молча взяла перевод и ушла в помещение научного абонемента, который находился в противоположном конце коридора на этом же этаже. Настя изнывала от любопытства, но продолжала терпеливо дорабатывать до конца дня. К счастью, ждать оставалось не так уж долго. Нину Камышову вел Коротков. Он успел приехать в институт еще до того, как вернулась Настя с переводом, и занял позицию, позволяющую ему видеть Нину и всех, с кем она общается. До закрытия научного абонемента Камышова никому перевод не отдала. В 5 часов закрыла помещение и ушла из института. Юра осторожно довел Нину до дома, поднялся по лестнице на 1 пролет выше и стал ждать. В 7:30 Камышова вышла из квартиры и, судя по одежде и украшениям, собиралась она на свидание. Через плечо висела маленькая сумочка на длинном ремешке цепочки, а в руках она несла пластиковую сумку с ручками, в которой явно угадывались 3 тетради стандартного формата А4. Нина в сопровождении идущего на приличном расстоянии оперативника дошла до метро и поехала в центр. Вышла на Арбатской. На улице у выхода из метро к ней подошел мужчина с большим букетом цветов, ловко подхватил ее под руку и повел по Новому Арбату в сторону дорогого ресторана. Убедившись, что парочка обосновалась за столиком и заказ уже сделан, Юра нашел телефон и попросил подкрепление на случай, если возникнут осложнения при дальнейшем наблюдении за галантным кавалером. Гордеев уже отозвал из университета Мишу Доценко, а из академического института Колю Силуянова, и оба они подъехали к ресторану, пока Нина и ее приятель поглощали изысканный ужин. «Глаза б мои не глядели, как они трескают!» — пробормотал вечно голодный Силуянов. «Не гляди», — миролюбиво посоветовал Коротков, — «никто не заставляет». «А что, леди Валентина перестала тебя кормить? Откуда вдруг такая непреодолимая ненависть к сытым?» «У Валюшки мама болеет. Она при ней. Уже 2-ю неделю прихожу в пустую квартиру. Слышь, Юрок, Вот почему люди так быстро к хорошему привыкают, а? 4 года как развелся, приходил в пустую квартиру и ничего. Тосковал, конечно, но не помер ведь. А с Валюшкой мы знакомы всего-то 3 месяца. И вот поди ж ты, стоит ей не прийти, а я уже места себе не нахожу. Может, мне действительно пора жениться на ней? Это был дежурный разговор 2 друзей, который повторялся с периодичностью примерно 2 раза в неделю. Обычно Коротков настоятельно советовал Николаю не тянуть резину и жениться на Валечке как можно скорее, мотивируя это тем, что мужчине вредно подолгу жить вне брака, если он хочет остаться здоровым мужиком с нормальной психикой и без желудочно-кишечных заболеваний. Николай же проявлял осторожность и от поспешных решений воздерживался, памятуя о крайне неудачном, на его взгляд, первом брачном опыте, а также апеллируя, к примеру, Насте Каменской, которая была замужем всего год, хотя с Лешкой они знакомы 2 десятка лет.